«Ах!» – вздохнул он, ставя сумку на деревянную веранду. «Хорошо. Если надо убраться, неважно, насколько здесь все запущено, я займусь этим». Возбужденно бормоча про себя, он вытащил из сумки тряпку и палочки Такасу. В небольшом припадке безумия Рюдзи сделал их из деревянных палочек для еды и хлопковой ткани, на манер известного чистящего средства палочки Мацуи. Теперь, когда он был готов, он развернулся со словами: «Ну-ка, Васима, открой дверь и дай мне войти». Но... «Нет-нет, Ами, перед нами такой великолепный пляж! Не говори ни о чем, вроде уборки!» «А?» Эти невероятные слова слетели с губ драгоценной Минори. Она ловко перемахнула через перила и приземлилась на песок пляжа. «Ура! Море! Море! Это море!» Скинув туфли и носки, она помчалась к воде, проигнорировала набегающие волны и зашла в воду по лодыжке. «Яй! Холодная! Ну давайте волны! Я не проиграю!» Среди плещущейся воды, сверкающей под летним солнцем, она встречала набегающие волны пинками. Беспрерывно улыбаясь, она крутилась и махала руками, крича: «Эй, ребята! Скорее, давайте сюда!» Видя такую Минори, Ами скинула свои сандалии и закатала джинсы. «Держу пари, это здорово! Я тоже бегу!» «Уборкой займемся потом!» Даже Китамура разулся и побежал. «Ой, как холодно!» – радостно кричали они. «Эй, давайте, ребята! Нам надо сначала прибраться, верно?» Раскольническая мольба Рюдзи мгновенно рассеялась в соленом воздухе. Подумав: «Вот дерьмо!» Он повернулся к последней оставшейся на веранде, не умеющей плавать, которая, похоже, не проявляла никакого интереса к морю. Конечно, она осталась здесь. «Эй, Тайга! Как я вижу, ты осталась здесь. Ты чувствуешь то же, что и я. Хочешь сначала прибраться, вместо того, чтобы развлекаться в океане, верно?» «Правильно! Вдвоем мы можем поработать над нашим планом прямо сейчас, во время уборки!» Но стоило ему лишь шагнуть к ней, она отшатнулась, как от прокаженного. «Нет, не подходи ко мне! Ты сейчас... У тебя было лицо извращенца!» «А? Отвратительно!» Ее сузившиеся глаза наполнились презрением. Тайга холодно и надменно отвернулась, полностью игнорируя его. Скинув сандалии, она побежала к остальным веселящимся у воды. «О, а вот и она! Тайга, давай сюда! Здесь столько рыб! Эй, где? Я хочу посмотреть! Ой, холодная! Не бойся, скоро привыкнешь!» Тайга, приподняв подол юбки и демонстрируя нижнюю половину снежно-белых ног, вошла в воду, держась за руку Минори. Единственный, не примкнувший к остальным, Рюдзи остался в полном одиночестве. «Все радостно смеются. Похоже, им весело». Хотя он все еще не мог совсем подавить свое стремление к уборке, не было никакого смысла оставаться в стороне. Не желая разрушать радостную атмосферу, Рюдзи нерешительно сошел с веранды, постоянно оборачиваясь, чтобы посмотреть на виллу. Он дошел до края беспокойного моря и, переминаясь с ноги на ногу, задумался, стоит ли снять ботинки, когда... «Получай! Ай!» В лицо ударили холодные брызги. Он прочувствовал вкус соли на губах и в носу, глаза жгло. Ами тем временем хохотала. «Давай-давай, Такасу-кун, поиграем вместе!» «Поиграем, говоришь? Фу на тебя!» «Ха-ха-ха, скорее-скорее!» Игнорируя тот факт, что он послал ее, Ами своими прекрасными белыми руками безжалостно плескала водой в Рюдзи, который все еще был полностью одет. Хотя ее улыбка была ласковой, как у ангела, а манящий голос напоминал мимолетный бриз. «Давай, давай, давай!» Целясь брызгами точно ему в лицо, она демонстрировала свою переменчивую натуру и явно недобрые намерения. «Проклятье! Хочешь получить?» «Ой!» В такой ситуации больше не было смысла сдерживаться. Он намеревался беспощадно отплатить ей вдвойне, но стоило лишь попытаться, как Ами со смехом отступила в море. Океанская пыль, сверкающая под летним солнцем, намочила края шорт Рюдзи раньше, чем он это заметил, а жаркое солнце обжигало его кожу. «О, холодно! Холодно!» Смеясь и убегая, Ами закатала джинсы достаточно высоко, чтобы стали видны коленки. Если не брать ее в расчет, все происходящее напоминало рекламу содовой или спортивного напитка. Плещущаяся у ног вода, общий смех, он начал чувствовать, что это действительно лето. Увяла даже его тяга к уборке. Поднимающиеся кучевые облака в голубом небе тоже добавляли летних ощущений. Когда он осознал это, он уже гнался за Ами громко хохоча. На его коже смешались пот и мокрая вода. «Она действительно холодная! Бог мой, Такасу-кун хулиган!» «Однако...» «В самом деле холодная? Прямо как это?» «Ай, прекрати! Я... А? Холодная, как эти морские тараканы?» «О... Ой-ой-ой-ой!» Незаметно для Рюдзи позади него появилась Тайга, вступившая в схватку с Ами вместо него. Сейчас она продолжала швырять в Ами морскими тараканами, в изобилии водящимися у ближайших камней. Белая майка Ами неожиданно вся оказалась в прилипшей живности. «Чёртова коротышка! Ты соображаешь, что делаешь?» Выглядящая как праджня Парамита, сердитая Ами начала швырять благоприобретённой живностью обратно в Тайгу. «Заткнись и забирай своих тараканов, тупая чихуахуа! Тебе они больше идут, коротышка!» Невероятную морскую схватку на этой во всех прочих отношениях приятной летней морской сцене прервало появление примирителя. Пока Рюдзи сжимался от страха и готовился драпануть, тем, кто не побоялся вмешаться, оказался... «Послушайте, вы обе! Мы же так долго ждали этой поездки! Что за драка?» Никто иной, как Юсаку Китамура, настоящий староста класса. Однако теперь морские тараканы, которыми девушки яростно швырялись друг в друга, прилипали к рубашке Китамуры, вставшего между ними прямо на линии огня. «Ай, эй, подождите! Вы не должны их трогать, верно? Просто не верится! Я не могу сделать это! Пожалуйста, снимите их с меня! Ами, сними их, пожалуйста!» «Ни за что! Юсаку отвратителен! Не приближайся ко мне!» «Что? Тогда ты, Айсака, сними их, пожалуйста!» «А, извини!» «Что за чёрт? Вы не хотите снять их с меня? Но вы же хватали их голыми руками всего секунду назад!» Он сказал правду, но, видимо, когда за тобой гоняется парень, весь облепленный морскими тараканами, это поистине отвратительно. Рюдзи испытывал некоторое сочувствие, но даже просто посмотреть Китамуре в лицо – это было слишком, потому что они свисали даже с его очков. Так что с криком «Ой!» две девушки, вплотную преследуемые очкариком, облепленным морскими тараканами, дружно помчались вдоль кромки воды. Похоже, они моментально нашли общий язык. Затем... «Хе-хе-хе-хе, ну и потеха. Они и впрямь богатый урожай морских тараканов собрали». «Ага». Захваченный врасплох Рюдзи неожиданно увидел широко улыбающееся лицо Минори. Она смотрела на бешено несущуюся троицу и улыбалась. «Но на самом деле я сама поймала морской огурец». «Чего?» Она протянула руки, демонстрируя Рюдзи свежепойманную галатурию. Беспозвоночное животное типа иглокожих. Он инстинктивно отшатнулся, но... «Знаешь, вода, в которой живут морские огурцы, очень чистая. Они сами очищают воду. Кстати, они еще и вкусные». Минори была в хорошем настроении, разговаривала очень возбужденно. Нелепо изобразив руками перекрещивающиеся кости, она бросила галатурию обратно в воду. «Хе-хе-хе-хе, теперь мои руки пахнут морем!» Обнюхав свои руки, Минори заулыбалась еще веселее. Столкнувшись с бьющей через край живостью ее беззаботного настроения, Рюдзи тоже начал улыбаться, но... «Кстати, Кусиеда!» «М?» Он не мог упустить из виду цель этой поездки. Надо использовать свой шанс и сделать все возможное, чтобы продвинуться в реализации плана. Вот о чем он думал. «Вон там какая-то штука плавает. Тебе не кажется, что она смахивает на человеческую голову?» На самом деле он указал на обычные водоросли, болтающиеся на поверхности воды. Но если присмотреться, они действительно смахивали на плывущую человеческую голову. Как бы то ни было... Он имел дело с Минори, которая в итоге подключала собственное необузданное воображение и сама себя запугивала. Как он и ожидал, все тело Минори начало покрываться гусиной кожей. «О, ой, труп! Это труп! Это вода, в которой гниют трупы! А-а-а!» Развернувшись, чтобы бежать, она потеряла равновесие и вцепилась в руку Рюдзи, навалившись на него всем весом. Ощущения от её пальцев и ладони оказались горячее, чем он мог ожидать. «А ты в порядке?» Он почувствовал, что может прямо сейчас умереть. От затылка по спине побежали мурашки. Он чувствовал... Нет, он чувствовал себя хорошо, действительно хорошо. «Как я могу быть в порядке? Мы стоим в трупной воде!» Рядом с возбуждённым Рюдзи лицо Минори совершенно покраснело. Она выглядела неподдельно напуганной, хотя так бодро улыбалась всего за несколько мгновений до того. Естественно, он чувствовал себя виноватым, что так эгоистично возбудился. «Извини, что упомянул нечто ужасное. Это просто водоросли». Рюдзи признался, не задумываясь, но... «Ой, так это трупы водорослей!» Кувыркнувшись из своей неустойчивой позиции, она выкатилась на мокрый песок. «Значит, по её логике, мясо, рагу и всё прочее в супермаркете тоже можно рассматривать как трупы?» Подумал он, но не давая ему возможности утешить её, Минори уже умчалась к веранде. Он заметил несколько шокированную Ами, наблюдавшую эту сцену со стороны. Хотя план всё ещё находился на предварительном этапе, Минори уже глубоко залезла в ловушку.